Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артур Конан Дойль. Затерянный мир. Я выполнил свою задачу, если позабавил часок мальчика-полумужчину и мужчину-полумальчика.